211. Нужно людям освободиться от всякого высокомерия по отношению ко всему им неведомому. Так можно постоянно замечать, что невежды утверждают оскорбительные суждения обо всем, что им недоступно. Необходимо, чтобы ученые первые показали пример, достойный в широком допущении. Совершенно исключается эволюция, где люди не признают возможности познавания беспредельного. Повторяю, успех усовершенствования начинается от самоусовершенствования. Каждый, желающий примкнуть к великому служению, должен избавиться от высокомерия.